Узник замка Монте-Кристо. В 1845 году, после успеха «Трех мушкетеров» и вышедшего сразу за ними «Графа Монте-Кристо», писатель начал строительство собственного дома в пригороде Парижа Сен-Жермен. Замок, названный хозяином Монте-Кристо, представлял собой воплощенную мечту голодного мальчишки из провинции, написавшего впоследствии роман про фантастически разбогатевшего простого моряка из Марселя. Готические башенки, фигурные балконы, итальянские скульптуры на фронтоне, витражи, искусственные водопады, собственный театр, птичий двор и конюшни — все это должно было затмить расположенные по соседству виллы банкиров-миллионеров. Архитектор, познакомившись с проектом, попытался урезонить безумного заказчика. Преобладающая в этих местах глинистая почва не выдержит вес здания. «Тогда ройте до скальных пород», — невозмутимо предложил Дюма. «А в образовавшейся полости фундамента можно будет разместить просторные винные подвалы». «Но это обойдется вам в сотню тысяч франков», — предпринял последнюю попытку архитектор. «Надеюсь, что не меньше», — довольно ответил писатель. Фундамент действительно потянул на сотню тысяч, а целиком замок обошелся Дюма в 1,5 миллиона. Писатель не скрывал свою любовь к роскоши, легко зарабатывал миллионы и еще легче их тратил. Он мог месяцами судиться с издателями за каждый су и одновременно раздавал тысячи франков всем нуждающимся. О щедрости хозяина замка Монте-Кристо ходили легенды, и в нахлебниках у него состояло пол Парижа. Застолья и балы в замке, напоминающие сказки «Тысячи и одной ночи», не прекращались неделями. Случалось, что гостеприимный хозяин, убедившись, что столы ломятся от угощения, музыканты при деле и фейерверки освещают ночное небо, тихонько сбегал в свой рабочий кабинет и там несколько часов проводил за рукописями новых романов, а затем, как ни в чем не бывало, возвращался к гостям, многие из которых задерживались в Монте-Кристо на дни, недели и месяцы. Кроме того, Дюма затеял в Париже строительство собственного исторического театра, репертуар которого должен был состоять исключительно из пьес Дюма. Он также начал издавать сразу два литературных журнала, названных без затей «Монте-Кристо» и «Мушкетер», но быстро выдохся и ушел из издательского бизнеса. Все это приносило не только удовлетворение его не знавшей покоя натуре, но и очевидные долги. В долговых путах Дюма провел большую часть жизни, даже женился из-за них. Опекун его возлюбленной, отчаявшись дождаться предложения своей воспитанницы, просто скупил все долги ее ухажера и поставил того перед выбором — либо под венец, либо в долговую тюрьму. Дюма ненавидел кредиторов, но с упорством, достойным лучшего применения, постоянно залезал в новые долги. При этом он не считал зазорным шиковать и за счет казны. Когда депутаты подали запрос в правительство по поводу неумеренных трат писателя, посланного в зарубежное турне за государственный счет, Дюма счел себя оскорбленным и вызвал на дуэль весь парламент в полном составе. Депутаты отказались принять вызов, сославшись на парламентскую неприкосновенность. Спасение от кредиторов писатель находил не только в творчестве, но и в политике. В 1848 году во Франции вспыхнула очередная революция. На сей раз народ сверг бывшего покровителя Дюма, короля Луи Филиппа. И всемирно известный романист счел, что такое событие не может пройти без него. Дюма командовал Национальной гвардией Сен-Жерменского предместья, а затем выставил свою кандидатуру на выборах в Национальное собрание. Но провалился. Он был другом Гарибальди, поддержал его революционеров материально и, несмотря на солидный возраст, сам принял участие в нескольких походах легендарной Гарибальдийской тысячи. А в 1866 году, когда началась война между Пруссией и Австрией, 64-летний писатель настоял, чтобы одна из парижских газет отправила его в зону боевых действий военным корреспондентом. В последние годы жизни Дюма много путешествовал. В 1858-59 годах он посетил Россию, несмотря на запрет там своего русского романа «Учитель фехтования» 1840 год, посвященного декабристам и их женам. Результатом его вояжей стали путевые дневники, которыми французы зачитывались не меньше, чем романами писателя. И все же дела его шли хуже и хуже. Как писатель, Дюма вышел из моды. В циничной и апатичной Второй империи романтические истории про мушкетеров оказались не ко двору. И хотя писатель смог возобновить генеральный контракт на новую серию романов, за каждый издатель платил Дюма аванс 1000 франков против 10% роялти, литературная машина начала давать сбой. Дюма принимался за очередную книгу и на полпути бросал ее, не в силах справиться с сюжетом. А его прежде безотказные литературные негры уже успели разбежаться по другим, более энергичным и перспективным авторам. Если бы не сын, к тому времени прославленный автор «Дамы с камелиями», и не дочь, тоже писательница, Дюма отцу грозила бы долговая тюрьма. В доме сына великий романист и умер. Это случилось 5 декабря 1870 года, когда прусские войска взяли город Диеп, открывающий им путь на Париж. Он успел уйти из жизни до того, как его страна испытала национальный позор.